Когда Джонсон приехал, я ему все рассказал. «Сожалею, если сделал что-то не так», — заключил я. Но Джонсон одобрительно похлопал меня по плечу. «Ты все сделал правильно. Мне надо было тебя предупредить. Я не дам ему и шурупа. Раньше я давал ему инструменты, но он ничего не возвращает. Когда моя первая жена была жива, Рикс постоянно здесь ошивался. Все время задарма питался, заправлял свою машину, брал у жены деньги. Когда я женился на Лоле, все изменилось. Она быстро нашла на него управу. Несколько месяцев я его не видел, но он обязательно вернется. Ничего ему не давай, если меня не будет. Это успокоило меня. И все же я понял, что с мистером Риксом надо быть начеку. 3 недели могут длиться долго. Джонсон и я хорошо уживались друг с другом. Хотя он и был по уши влюблен в Лолу, ему требовалось и мужское общество. Поэтому мы часто по вечерам играли в карты, и он что-нибудь рассказывал. «Знаешь, что я сделаю через несколько лет?» — спросил он меня однажды, когда Лола ушла спать. «Я поеду в кругосветное путешествие на 3 года. Я все здесь продам и уеду с Лолой. И везде только первый класс — в самолете, на кораблях, в отелях». Я изумленно смотрел на него. «Но это же стоит бешеных денег». «Да, я знаю. Примерно 60 тысяч долларов». Плюс расходы на одежду и все такое. В общем, около 100 тысяч. Деньги у меня есть, накопил за 30 лет. Да и от отца остались. Здесь ведь тратиться особо не на что. Вы хотите сказать, что у вас есть 100 тысяч долларов? Есть. Я никому, кроме тебя, не говорил, Джек. Но мы же друзья. У меня 2 книги. В одну я заношу доходы по заправке и мотелю, и ее проверяет налоговая инспекция. В другую — неучтенную прибыль, которую я получаю от продажи отремонтированных машин. Эту книгу смотрю только я. Там сейчас ровно 100 тысяч. Все от металлолома? Да, только от металлолома. Конечно, было бы меньше, если б я оплатил налоги. Но налоговую инспекцию я в это не посвящаю. Дураков нет. И эти деньги предназначены только для меня. Лолы и на путешествие. Тут я неожиданно вспомнил злые слова Рикса про Лолу. Ей, мол, нужны только деньги мужа. А ваша жена знает? Конечно, об этом капитале знает, но не предполагает, на что я хочу их потратить. Если все пойдет нормально, я скажу ей на следующий год. Это будет для нее большим сюрпризом. Представь себе, путешествие вокруг всего света. Через 2 дня после этого разговора и спустя ровно 3 недели после моего поступления сюда на работу, утром к мотелю подъехала машина, доставлявшая нам продовольствие. Я видел, как водитель затаскивал на кухню большой ящик. Лола следовала за ним. Я поднялся с постели и отправился в душ. На душе было спокойно. Однако я тогда даже предположить не мог, что в этом ящике таилось нечто такое, что навсегда лишит меня покоя. Судьба иногда любит подбрасывать такие шуточки. Сегодня я должен был получить за работу. Джонсон с банкнотами в руках вошел в мастерскую. «Вот твои деньги, Джек, $40, верно?» «Да». «И проценты $110. Так много». Он засмеялся. «Послушай-ка, ты соблазнил стольких клиентов на ленч или ужин, что нам едва хватило продуктов для этого. Ты гений рекламы, и $100 я даю за работу с железками». «Я такого не ожидал, мистер Джонсон. Все-таки это моя работа». «Оставь ее мне, Джек. Свою ты делаешь хорошо. Для меня был счастливый день, когда я тебя сюда привез. С того времени я зарабатываю намного больше, так что бери деньги спокойно». «Окей. Раз вы так считаете, большое спасибо. Но я же здесь почти ничего не трачу. У меня скопилось уже около $500. Куда их деть? В каком банке у вас счет? Он расхохотался. В каком банке? Кто же хранит деньги в банке? 3 года назад банк в Вентворте прогорел, и люди лишились своих денежек. Твои $500 могу хранить я. У меня есть сейф. Могу положить туда и твои деньги, и отдам тебе, когда захочешь. Я ошеломленно смотрел на него. Я надеюсь, что вы не храните все свои $100 000 дома в сейфе, — испуганно спросил я. Разумеется, храню. У меня хороший сейф. Лоуэнс, самый лучший. Тебе что, известны эти сейфы? У вас Лоуэнс? Я не верил своим ушам. Да, купил 5 лет назад у одного проезжающего. Это консервная банка, — подумал я. Это дешевая жестянка, которую я за 3 минуты открою шпилькой. Да, конечно, я их знаю. Да, вы правы, мистер Джонсон, эти сейфы лучшие. Он посмотрел на часы. Через 30 минут будет рейсовый автобус с 30 пассажирами. Помоги Лоле на кухне, а я присмотрю за заправкой. Окей. Когда я вошел, Лола оглянулась. «Могу я вам помочь?» — спросил я. Она улыбнулась. «Первый раз за все время». Однако напряженное выражение, затаившееся в глубине ее глаз, предупредило меня о какой-то каверзе с ее стороны. «У меня есть работа для вас, Патмор». Она сделала акцент на моей придуманной фамилии. «Уберите продукты». На столе громоздились консервные банки, куры в пластиковых пакетах, другие продукты из того ящика, что затаскивал утром на кухню водитель грузовика. Поверх них лежала газета, в которую, очевидно, раньше было что-то завернуто. Я хотел выкинуть газету вместе с мусором и оцепенел. Вот она, одна из тех шуточек, которые преподносит нам судьба. На первой странице «Окленд», «Инквайрер» виднелась моя фотография. Крупный заголовок под ней гласил: «Сбежавший взломщик сейфов все еще на свободе». Я стоял, уставившись на фотографию, и дрожь охватила меня. Лола пририсовала мне усы, чтобы продемонстрировать мне, а она меня вычислила. Сказала ли она Джонсону? Вряд ли. Я бы почувствовал это. Но она обязательно это сделает, чтобы быстрее избавиться от меня. Ей надо было только поднять трубку телефона, и я буду уже на пути в Фарнсворт. Я живо представил себе, какой достойный прием меня там ожидает. Я скомкал газету и швырнул ее в печь. Пора было убираться отсюда. Но как? До Тропика Спрингс более 200 миль. Оттуда можно двигать дальше. Самолетом добраться до Нью-Йорка. Я вспомнил, что отдал 30 минут назад свои $500 Джонсону, и сразу же потребую их назад, что он подумает. Дверь открылась, вошла Лола. «Вы еще не все убрали?» «Извините, сейчас закончу». Я взял консервные банки. Интересно, позвонила ли она уже в полицию? Лихорадочно думал я. После того, как я убрал все продукты в холодильник и в кладовку, она сказала: «Настало время поговорить. Вы же сегодня в ночную смену?» «Верно. Поговорим, когда он уснет». Я понял, что она еще не звонила в полицию. У нее что-то было на уме. «Как скажете». «Теперь идите, Чет Карсон, я и без вас управлюсь». «Как хотите». Она торжественно улыбнулась. «Окей, Карсон, с этого момента вы будете делать именно то, что я хочу. Иначе...» Подошел рейсовый автобус, из которого на территорию мотеля выспали проголодавшиеся пассажиры. Втроем мы крутились, как заводные. Наконец автобус отчалил. Джонсон улыбался, стирая пот с лица. «Это просто рекорд, Джек! Такого никогда не было! 30 обедов!» Без тебя мы не накормили бы столько ртов. Но, — возразил я, — основную работу все же проделала ваша жена, мистер Джонсон. Ну, разумеется, что за женщина? У нее все просто горит в руках. Мы займемся посудой, Джек, а ты иди на заправку. Сегодня тебе работать в ночь, так что передохни немного. Я сел в плетеное кресло перед кафе и закурил. Я начал было успокаиваться, как вдруг почувствовал, что за мной наблюдают. Я оглянулся через плечо. Лола стояла на веранде и пристально глядела на меня. В тот же момент показался Джонсон. «Что этот парень себе вообразил? Зачем он здесь?» — закричала вдруг она пронзительно. «Он, видите ли, отдыхает, а грязную работу я за него должна делать». «Но, дорогая, у него же сегодня ночная смена», — попытался утихомирить ее Джонсон. «А мне плевать, что у него. Идите на кухню и отрабатывайте деньги, которые мы вам платим». Это уже было обращено ко мне. «Подожди-ка, Лола». Начал было Джонсон, но я отшвырнул окурок и поднялся. «Я уже иду, миссис Джонсон. Лола, как ты разговариваешь? Что за тон?» Я сказал Джеку, чтобы он занимался заправкой. «А обо мне уже никто не думает!» Она продолжала орать теперь уже на него. «По-моему, я нужна тебе только для того, чтобы горбатиться в твоей вонючей жаркой кухне!» Она пробежала мимо меня в коттедж и с треском хлопнула дверью. Джонсон был расстроен. Он виновато глянул на меня. Я попытался его утешить. Просто она устала, сдали нервы, и она решила разрядиться. Пусть отдохнет и успокоится. Ты в самом деле думаешь, что это от усталости, Джек? Не мог же я ему объяснить, что вся эта сцена, сыгранная Лолой, ловкий розыгрыш с целью отправиться спать без простака мужа и получить возможность поговорить ночью со мной. Часов до 4 Лола не выходила из коттеджа. Потом я услышал, как заработал двигатель, и отъехала машина. Я выглянул в окно автозаправочной станции и увидел удаляющийся в сторону Вентворта Меркурий, в котором сидела она. На ней было зеленое платье. Я перепугался. Может быть, она поехала в полицию? Джонсон натянуто улыбнулся, когда я сказал, что его жена уехала. «Она всегда так делает, когда мы поругаемся. Едет в кино. До 11 вечера ее не будет. Мы все должны сделать сами. Ты умеешь готовить, Джек?» «Курицу, по меньшей мере, могу приготовить». Джонсон с Лолой не так уж и счастлив. Мне даже стало его жаль. «Конечно, она еще очень молода», — сказал он. «Моя первая жена была совсем другой. Мы вместе росли и вместе ходили в школу. Лола темпераментна, как все итальянцы, и готовит прекрасно. Но Эмми, моя первая жена, никогда бы так не разговаривала, как Лола сегодня. Иногда я спрашиваю себя, не стоит ли ее отлупить. Наверное, я так и сделаю. Я часто задаю себе вопрос, откуда она явилась сюда. Она мне никогда об этом не рассказывала. Должно быть, раньше у нее была тяжелая жизнь. И еще я думаю, почему это она ездит в Вентворт всегда одна? Когда ты появился, Джек, я пытался уговорить ее поехать со мной в кино, но у нее всегда отговорки. То голова болит, то устала, то еще что-нибудь. Я подозреваю...» Он смолк. «Что подозреваете?» «Да так, ничего». Нетрудно было догадаться, что его мучило. «Нет ли у нее в Вентворте мужчины, с которым она изменяет Джонсону?» В 11:45 подъехал Меркурий. Из него вышла Лола, прямиком направилась в свой коттедж и закрыла за собой дверь. «Я еще раз отсоветовал Джонсону говорить с ней сегодня». Он пожелал мне спокойной ночи и ушел спать. Я нервно закурил и принялся ожидать прихода Лолы. Глава 6. На моих часах было без 22, когда она, наконец, вышла из коттеджа, зябко кутаясь в легкий пеньюар.